Приложу усилия к тому, чтобы развеять мрак. Указую быть в готовности к неожиданностям ожиданности. Пряжа будущего сложится в нежданный узор, но и вы помогите готовностью. Воруют все, воруют все, но не раскрасть богатств будущего. Насытит они всех, не уменьшаясь. 5 хлебов и 5 тысяч. 7 лучей и вся планета, все человечество. Света всем хватит. Близко время мое. Бега времени не остановит ничто. Все в будущем и ничего в настоящем, кроме к нему ступеней. Их усмотрите, ибо без них не войти. Преддверие тяжко. Духовный разряд страшной силы укажет ступени ближайшего часа. По ним, поднимаясь, войдут в сужденное время. Шаг будет видим ближайший, без знания следующего. Войдут в будущее, не веря и не ведая смысла его. Только один шаг в него, шаг непреложности, шаг неизбежности, людям укажем. Сделают его, не понимая, что вступают в орбиту огненных сроков. Ведем, но не туда, куда воля злая стремится. Все свету служит, и служит тьма, и ухищрение темных. Энергии их обращу, но на радость не им, злотворящим. И когда час пробьет, даже пес не придет на зов злого. Думают, думают все же уйти от руки справедливости. Я говорю, я утверждаю, никто не уйдет. Каждый получит по мере добра или зла, тьмы или света, которые в нем, и каждый отмерит себе сам свой кусок. Грядущего ждите и света одежды готовьте, чтобы достойно войти в сужденное время.